Глава 69. Истребитель мышей. Да, кстати, в процессе пояснений как-то забылось растолкование того, почему автономный механизм Эрла Фросси шутливо назывался «убийцей двойного назначения». Так вот, если функция основного убийства относилась к основному предназначению и соотносилась с предписанием выполнения необходимой и достаточно неординарной работы, то подфункция дополнительного убийства являлась развернутой трактовкой подпункта о максимальной автономности робота. И если по чести, то была почти шутка в том плане, как это слово могут понимать истинные от бога инженерные работники. Ибо вообще-то, за счет относительно крупных общих размеров, шагающий компьютер Эрла Фросси располагал достаточно мощными внутренними аккумуляторами. Однако размещение на борту аппарата хитро-мудрого устройства добывания энергии обязалось поразить воображение комиссии Пентагона, оглашающей призера. «Черт возьми!» – должны были подумать назначенные в нее генералы. «У всяких яких других машин банальные солнечные батареи. А вдруг случится ненастье, и солнышко скроется очень надолго?» При этом они, конечно, вспоминали всякие веселые лекции касательно ядерной зимы и боевого управления климатом. А этой вонючей штуковине достаточно жевать, вернее, изжарить в топливном блоке, какую-нибудь таракашечку или какую-нибудь мушку-букашечку. Черт нас возьми, посмотрите, сколько вокруг этого никому не нужного добра. Так что, может, какой-нибудь почетный пенсионер, бывший кабинетный пятизвездный генерал армии и прикрылся бы платочком, неосторожно приблизив нос к приманивающему дозатору, цель которого, по большому счету, была в привлечении мух, а не генералов. Вернее, не прямым образом. Однако общая оригинальность такого метода добычи электричества наверняка добавляла трубному лазутчику целую гору плюсов. Ничего, должны были бы подумать генерал-лейтенанты помоложе, имеющие по американскому обычаю целых 3 большущих звезды на погоне и еще помнящие службу во всяческих заморских джунглях. Пусть даже данная штуковина и не может в реальности настигнуть крысу на ее подземной территории. Зато в процессе ползания она уменьшает количество всякой шестиногой сволочи. Так что 10 миллионов новых долларов, а главное, почти обязательно дальнейшее спонсорство творческой активности Пентагоном, было у группы сотоварищей изобретателя города Дуранго почти в кармане. Но вначале требовалось провести предварительное натурное испытание. По мнению подполковника Эрла Фросси, лучшего места, чем внутренности горы Карпуленг, было просто не найти. К тому же здесь сочеталось полезное с приятным, то есть непосредственное несение боевого дежурства с любимым хобби.